Глава 10. Как заботиться о лимфатической системе? В повседневной жизни 99% людей сталкиваются с отеками. Не из-за серьезных заболеваний, а из-за привычных факторов – избыточного веса, соли, алкоголя или жары. Разберемся, почему тело задерживает жидкость, как можно поддержать лимфатическую систему с помощью питания и напитков. И что лучше, спорт или лимфодренажный массаж, чтобы справиться с отеками? Чтобы понять, действительно ли у вас есть отек, можно провести так называемый питинг-тест. Нажмите на кожу на руках и ногах и подержите палец несколько секунд. Затем уберите его и посмотрите, остается ли ямка, как быстро она разглаживается. Если ямка есть, значит, присутствует отек. Часто причины бытовых отеков связаны с образом жизни. Избыток соленой и жирной пищи, недостаток воды. Да, именно недостаток воды, а не избыток. Все это может приводить к задержке жидкости. Напитки, активно выводящие жидкость, например, кофе и алкоголь, также могут вызывать отеки. В итоге появляются лишние килограммы на весах, а любимые кольца и браслеты вдруг начинают с трудом налезать на руки. Если рацион не меняли, выгляните в окно. Отеки могут возникать из-за жары. В теплую погоду кровеносные сосуды расширяются для регуляции теплоотдачи. Из них в ткани может просачиваться больше жидкости, что приводит к увеличению количества лимфы и, как следствие, отеку. К тому же в жару многие меньше двигаются, что негативно сказывается на транспорте жидкости по лимфатической системе. Еще одна неочевидная причина – гормональные изменения у женщин во время лютеиновой фазы цикла после овуляции. Уровень прогестерона растет, а концентрация эстрогена снижается, что также может приводить к задержке жидкости. Хотя это состояние не угрожает здоровью, оно может доставить дискомфорт в виде дополнительных килограммов и сантиметров. Опасный рейс. Путешественники также подвержены отекам, особенно во время авиаперелетов. Из-за разницы в давлении и длительного пребывания в сидячем положении ноги начинают опухать. Эти отеки могут быть опасны, так как повышается риск тромбоза глубоких вен. Чтобы этого избежать, важно пить больше воды, отказаться от алкоголя, который обезвоживает организм. Во время перелета алкоголь обезвоживает в два раза сильнее, чем в обычной жизни, и использовать компрессионные чулки второй степени компрессии. Их стоит носить всем, независимо от состояния здоровья. Бороться с этим достаточно просто. Сейчас обсудим, какие привычки в питании и образе жизни помогут разгрузить лимфатическую систему и справиться с отеками. Лимфатическая диета. В медицине сложно оценить влияние конкретных продуктов на отдельные органы или заболевания. Время от времени появляются громкие заявления, что, например, гранат улучшает работу сердца, авокадо полезнее мультивитаминов, а корень солодки очищает лимфу. Однако подобные утверждения редко подкрепляются доказательствами. Чтобы достоверно оценить влияние продукта, нужны серьезные исследования. Представим исследование, чтобы узнать, например, снижает ли киви уровень холестерина. Для этого надо собрать людей с одинаковым уровнем холестерина, разделить на две группы, кормить идентичной едой и одной дополнительно давать киви. Через несколько месяцев можно сдать анализы и оценить результат. В реальности такие исследования практически невозможно провести. Требуется следить за каждым членом группы, что конкретно и в каком количестве он ест, не нарушает ли режим питания. Поэтому ученые обращаются к большим массивам данных, изучая взаимосвязи между заболеваемостью, привычками в питании и образом жизни на огромном количестве людей, что частично нивелирует погрешности. Лишь таким образом можно выделить закономерности. Порой такие связи кажутся убедительными, но они далеко не всегда устойчивы. Например, летом в России увеличивается на 1000% потребление ягод, и в это же время возрастает количество солнечных ожогов. Можно сделать ошибочный вывод, будто ягоды вызывают ожоги. Это нелепо, но на уровне статистики подобная связь могла бы показаться обоснованной. Несмотря на такие сложности, сейчас идут исследования, которые пытаются раскрыть роль питания в поддержке лимфатической системы. Разговор о еде можно упростить до важнейшего аспекта – водно-солевого баланса и задержки жидкости. Как еда влияет на отеки? Соль. При потреблении соленой пищи в крови повышается содержание натрия. Он удерживает воду, что увеличивает объем крови и повышает давление. Почки пытаются вывести лишнюю соль, но им для этого нужно время, и пока они работают, вода задерживается в тканях, вызывая отеки. Алкоголь действует как диуретик, заставляя почки выводить больше жидкости, что приводит к обезвоживанию. Организм, стремясь сохранить баланс, начинает убирать воду из сосудов, пряча ее в тканях, что также вызывает отечность. Оба процесса, чрезмерное потребление соли или алкоголя, нарушают водно-электролитный баланс, приводя к накоплению жидкости в тканях и отекам. Лидеры среди продуктов, которые заставляют тело задерживать воду. Первый. Соленая пища. Чипсы, орехи, колбаса, закуски. Высокое содержание натрия в соленой пище приводит к задержке воды в организме, вызывая отечность. Второй. Консервированные продукты. Консервированные овощи, фрукты, рыба. Такие продукты всегда содержат большое количество соли. Нужна как консервант, что может способствовать задержке воды в организме. Третье. Фастфуд. Обычно содержит большое количество соли и жиров. Вкусно, но эффект тот же. Четвертый. Продукты с высоким содержанием сахара. Сладости, газированные напитки. Высокое потребление сахара может привести к увеличению уровня инсулина в крови, что, в свою очередь, вызывает задержку воды в организме. Пятый. Алкоголь. Любой, но особенно тот, который можно выпить в большом количестве из-за низкого содержания спирта, например, пиво или вино. Напомню, что может действовать как диуретик, стимулируя почки к выведению большого количества жидкости через мочу. В этом случае организм включает режим сопротивления обезвоживанию. Шестой. Арбузы и дыни не только на 90% состоят из воды, но и из большого количества сахара. Тут, как говорится, круг замкнулся. Это полезные продукты, требующие умеренного употребления. Чтобы справиться с временными отеками, можно использовать простые и доступные методы, которые помогают сужать сосуды и улучшают работу лимфатической системы. Попробуйте холодный душ или компрессы, сделайте массаж или выполните короткую зарядку. Даже 10 минут физической активности активизирует мышечную помпу, улучшает ток лимфы и кровообращение. Есть еще один эффективный и неожиданный способ – пить больше воды. Когда организм ощущает дефицит жидкости, он начинает ее задерживать, накапливая про запас. Пейте больше простой воды, и организм перестанет удерживать излишки, постепенно избавляясь от них. Индустрия здоровья и красоты предлагает много продуктов для избавления от отеков. Специальные травяные чаи, коктейли с противоотечным эффектом, вода с добавлением микроэлементов. Однако, если смотреть на проблему объективно, вам подойдет любая несладкая и несоленая жидкость. Она поможет восстановить водно-солевой баланс и устранить задержку жидкости. В этом вся соль. 5 действенных советов, как снизить в рационе потребление соли. Уберите солонку со стола. С глаз долой, из сердца вон, как говорится. Если это не помогло, переходите к следующим рекомендациям. Первое. Экспериментируйте с приправами и ароматными травами. Часто они могут добавить интересных вкусов даже самым обычным блюдам. Чеснок и капелька лимона в картофельном пюре, чили к рыбе, шафран к рису. Новые и классические сочетания помогут разнообразить блюдо. Второе. Не используйте покупные соусы и маринады. Вот где точно заложена натриевая бомба. Приготовить самостоятельно может быть немного дольше, зато в разы полезнее. Третье. Добавьте в свое меню больше свежих овощей и фруктов, и, возможно, слово «салат» в скором времени будет ассоциироваться не с оливье, а с помидорами и огурцами. Четвертое. Возьмите аскезу от соли на 14 дней. Знаю, обещать себе следующие 30 лет есть меньше соли сложно. При этом снизить ее количество достаточно просто на пару недель. За это время вкусовые рецепторы адаптируются, и вы точно станете солить еду меньше. Пятое. Больше готовьте дома. Соль – отличный дешевый усилитель вкуса, поэтому ее щедро используют в готовой и ресторанной еде. Готовьте дома и сможете контролировать ее количество. Что действительно заслуживает внимания – тема взаимосвязи питания и здоровья лимфатической системы. Ученые активно изучают продукты, витамины, минералы и другие компоненты, которые потенциально могут поддержать лимфатическую систему. Возникает вопрос, может ли питание помочь в профилактике или контроле заболеваний, таких как лимфостаз и липидема? Важно сразу уточнить, питание не способно излечить заболевания лимфатической системы, однако правильно подобранный рацион способен помочь лучше контролировать их течение и облегчить симптомы. Первое, что следует понимать при заболеваниях лимфатической системы, это роль жировой ткани. Она – источник лимфатической жидкости, и чем больше лишнего веса, тем больше объем лимфы приходится перерабатывать организму. Каждый дополнительный килограмм усиливает нагрузку на лимфатическую систему, особенно если она уже работает с нарушениями. Поэтому для пациентов с лимфатическими отеками контроль веса – это одно из первых и основных рекомендаций. Начать нужно с определения индекса массы тела – ИМТ. Шаги для расчета ИМТ. Возьмите свой вес в килограммах. Измерьте рост в метрах. Возведите рост в квадрат. Разделите вес на полученное значение. Когда индекс массы тела ИМТ превышает 24,9, первое, что рекомендуют врачи, снизить калорийность пищи и увеличить физическую активность. На практике идея сжигать больше калорий, чем потребляешь, мало кому нравится, включая ученых, поэтому исследователи решили проверить популярные диеты, чтобы выяснить, какие из них могут поддерживать лимфатическую систему и снижать нагрузку на нее, при этом помогая поддерживать здоровый вес. Одна из громких тем в лимфологии – использование кето-диеты для снижения веса при липидемии. Это заболевание, при котором из-за накопления жировой ткани, устойчивой к физическим нагрузкам и диетам, нижняя часть тела, чаще всего ноги, остаются массивной, даже когда верхняя худеет. Подобное состояние приводит к дисгармоничным пропорциям и иногда сопровождается болезненными ощущениями и дополнительной нагрузкой на лимфатическую систему. Идея использования кето-диеты заключается в том, чтобы создать условия для сжигания жира за счет кетоза, процесса, при котором организм начинает использовать жир в качестве основного источника энергии, а не углеводы. Кето-диета. Кето-диета – кетогенная диета. Диета, при которой количество потребляемых углеводов сводится к минимуму, а основой рациона становятся белки и жиры. При таком формате питания организм переходит в состояние кетоза, используя жиры в качестве основного источника энергии вместо углеводов. Основные принципы. Высокое потребление жиров. Около 70-75% суточной калорийности должно приходиться на жиры. Это могут быть различные растительные масла, жирное мясо, авокадо, орехи и семена. Умеренное потребление белков. Примерно 20-25% калорийности должно поступать из белков. Белок в больших количествах может приводить к глюконеогенезу, процессу, при котором организм превращает белок в глюкозу, что может нарушить кетоз. Низкое потребление углеводов, обычно не более 50% от общей калорийности. Это означает, что дневное потребление углеводов обычно ограничивается 20-50 граммами. Исключаются или значительно ограничиваются хлеб, паста, рис, сладости, картофель и большинство фруктов. Звучит как мечта использовать жировые запасы организма в качестве энергии. Однако у такого типа питания есть важные «но», которые нужно учитывать. Из-за ограничения определенных групп продуктов возможно недополучение витаминов и минералов, тем самым возникает риск дефицита питательных веществ. Повышение уровня плохого холестерина, повышенная нагрузка на почки, гипогликемия, снижение уровня сахара в крови, запоры и еще целый ряд побочных эффектов. Если для большинства худеющих кето-диета вызывает немало вопросов и даже считается одной из самых рискованных, по данным некоторых исследований, то для пациентов с липидемой она оказалась перспективной. Подобное питание, по предварительным данным, не только способствует снижению веса, но и помогает уменьшить болезненные ощущения в ногах, вызванные патологическим разрастанием жировой ткани. Однако сами авторы исследований подчеркивают, что делать окончательные выводы рано, поскольку данных недостаточно. При более тщательном анализе и сравнении с другими типами питания стало ясно, что дело, увы, не в кетозе как таковом. Скорее, строгие ограничения калорийности позволяют временно эффективнее контролировать поступление пищи. Возникает вопрос, сможет ли пациент придерживаться этой диеты всю жизнь, чтобы сохранить результат? И, возможно, еще более важный вопрос. Как длительные ограничения в питании скажутся на общем самочувствии пациента? На данный момент в отсутствии убедительных данных в пользу или против кето-диеты для липидемы приходится признать, что пока не придумано ничего лучше, чем проверенная временем средиземноморская диета. Она подходит не только людям с проблемами лимфатической системы, но и любому человеку, заботящемуся о своем здоровье. Средиземноморская диета. Средиземноморская диета – это режим питания, основанный на традиционных продуктах и способах приготовления пищи, характерных для стран Средиземноморского региона, таких как Греция, Италия, Испания и Южная Франция. Данный тип питания считается одним из самых здоровых в мире и ассоциируется с долгожительством и низким уровнем хронических заболеваний. В частности, в странах Средиземноморья частота рака молочной железы в 1,5 раза ниже, чем в регионах, где основу рациона составляют продукты животного происхождения. Основные принципы средиземноморской диеты – высокое потребление сезонных овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, полезных жиров, оливкового масла, орехов, семян, авокадо, а также курицы, рыбы и морепродуктов. А вот что жители Средиземноморья едят редко – красное мясо, сладости и яйца. Что делает этот тип питания особенно приятным, так это отсутствие жестких запретов, в том числе на алкоголь. Один бокал 150 мл вина в день для женщин и до двух бокалов 300 мл вина для мужчин. Но тут я должен напомнить, безопасной дозы алкоголя не существует, и для лимфатической системы он тоже не играет позитивной роли. Хотя, как говорится, кто я такой, чтобы запрещать вам пить? Основные преимущества средиземноморской диеты. Первое. Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний за счет высокого содержания мононенасыщенных жиров и антиоксидантов. Второй. Контроль уровня сахара в крови благодаря медленно усвояемым углеводам и высокому содержанию клетчатки. Третий. Снижение воспалительных процессов. Жирные кислоты омега-3 и антиоксиданты уменьшают воспаление в организме. Четвертый. Поддержание нормального веса. Питательные, но не калорийные продукты способствуют контролю веса. Пятый. Улучшение здоровья пищеварительной системы. Высокое содержание клетчатки поддерживает здоровье кишечника. Шестой. Профилактика хронических заболеваний. Антиоксиданты и фитонутриенты помогают защитить от рака и других хронических заболеваний. Средиземноморская диета не просто режим питания, это образ жизни, включающий регулярную физическую активность, социальное взаимодействие и наслаждение пищей. Сложно представить итальянца, который жует на ходу свою пасту, параллельно разговаривая по телефону и отправляя срочную почту. Для пациентов с лимфостазом и липидемой в рамках организации питания по средиземноморскому типу Существуют свои нюансы и дополнения. Есть продукты, которые можно включить в рацион для лучшей работы лимфатической системы. Полифенолы. Это большая группа органических соединений, которые обладают мощными антиоксидантными свойствами и имеют множество потенциальных полезных эффектов для здоровья человека. Им приписывают противовоспалительные, антибактериальные и противогрибковые эффекты. Что есть? Яблоки, ягоды, черешня, виноград, лук, миндаль, арахис, шпинат, горький шоколад, оливки, соевые бобы. Противовоспалительные продукты. Воспалительный процесс может оказывать негативное воздействие на лимфатическую систему, особенно в случае, если она повреждена или работает с перегрузкой. Что есть? Оливковое масло, семена, зерновые, овощи, фрукты, ягоды, морепродукты, богатые омега-3, брокколи, авокадо, зеленый чай. Спермидин играет важную роль в клеточном метаболизме и поддержании здоровья клеток. Спермидин был впервые обнаружен в сперме, откуда и получил свое интимное название, но также широко присутствует в различных тканях растений и животных. Участвует в стабилизации структуры ДНК и РНК, регуляции синтеза белка, защите и обновлении клеток. А исследования на животных даже показали, что добавление спермидина в рацион может увеличить продолжительность жизни за счет улучшения клеточного здоровья и замедления возрастных изменений. Что есть? Пшеница и ее зародыши, соевые бобы и продукты из сои, грибы, ферментированные продукты, зеленые овощи, брокколи, горох, семена и орехи, молочные продукты. Инулин. Природный полисахарид. Суперсила инулина положительно влияет на микрофлору кишечника за счет стимуляции роста полезных бифидо- и лактобактерий. Имеет низкий гликемический индекс и может способствовать снижению уровня глюкозы в крови, что делает его полезным для людей с диабетом. Также он регулирует уровень сахара в крови и снижает уровень холестерина. Что есть? Лук, порей, чеснок, лук из более экзотических, корень цикория, топинамбур, агава. Среднецепочечные жирные кислоты. В отличие от других кислот, отличаются своими метаболическими свойствами. Прежде всего, быстро всасываются организмом, практически мгновенно начиная вырабатывать энергию. Часто используются спортсменами для быстрого восстановления энергии, а также в диетическом питании. Что есть? Кокосовое, пальмовое масло и масло гхи. В небольшом количестве есть в молочных продуктах. Омега-3. Еще одни жирные кислоты играют важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы, мозга, глаз и кожи, а также обладают мощными противовоспалительными свойствами. Считаются незаменимыми, поскольку организм не может синтезировать их самостоятельно и должен получать из пищи. Про добавки с омегой еще поговорим, и тем не менее более предпочтительный способ ее получения из продуктов питания. Что есть? Лосось, скумбрия, сардины, сельдь, форель, льняное семя и льняное масло, семена чиа, грецкие орехи, соевые бобы, каноловое масло. Пить или не пить их в капсулах – вопрос практически на миллион. Конечно, перспектива вместо рыбных ужинов два раза в неделю просто принимать препарат кажется крайне заманчивой, однако она упирается в проблему регулирования биологически активных добавок. Пока добавки регулируются не как лекарства, а как пищевые продукты, никто точно не может сказать, что входит в состав той или иной капсулы и насколько она безопасна. Тем не менее, есть много исследований, оценивающих влияние добавки омега-3 на различные процессы в организме, например, снижение веса. Небольшое исследование 2022 года показало, что прием омега-3 может способствовать более быстрому сжиганию жира у пациентов с избыточным ИМТ. Долой фастфуд, ультрапереработанную пищу и сладкие напитки. Хотя все диетологи едины во мнении, что жесткие ограничения в еде могут привести к расстройствам пищевого поведения, стоит признать, фастфуд в рационе лучше минимизировать. С вашей лимфатической системой от одного бургера, газировки или порции картошки, конечно, ничего катастрофичного не произойдет. Однако для пациентов с лимфостазом, липидемой и другими нарушениями лимфатической системы важно контролировать вес, а значит, стоит выбирать продукты, которые помогут в долгосрочной перспективе поддерживать нормальный вес и снизить нагрузку на организм. Что в итоге? Соблазнительно создать специальный рацион питания для лимфатической системы, особенно учитывая, что ее работу сложно отследить и оценить. Однако реальная медицина пока мало может предложить уникального в этом плане. Питание действительно имеет важное значение для нашего здоровья. Соблюдая простые принципы сбалансированного питания, можно избежать множества заболеваний, большая часть которых связана не с тем, что мы едим или не едим конкретные продукты, а с избыточным весом. Поэтому для поддержки лимфатической системы достаточно придерживаться здорового баланса между калориями, которые вы получаете с пищей, и теми, что расходуете. Лимфатическая система стареет. Она тоже, увы и ах. Чтобы доказать, что лимфатическая система действительно стареет, в 2011 году ученые провели исследование, где приняли участие 399 пациентов от 20 лет до 91 года. Им под кожу вводили контраст – индоцианин зеленый, а потом на исследовании лимфографии. Врачи оценивали скорость движения контраста вверх по ноге. Выяснилось, что снижение насосной функции лимфатической системы начинается с 30 лет и более интенсивно происходит у женщин в постменопаузальный период. С возрастом случаются значительные изменения в структуре лимфатических сосудов. Исследования показывают, что плотность лимфатических сосудов снижается, а диаметр увеличивается, что ухудшает функциональные способности. Их стенки становятся менее эластичными и более проницаемыми, что может приводить к нарушению транспортной функции лимфы. Звучит сложно, но буквально это значит следующее. С возрастом лимфатические сосуды могут повреждаться и без внешнего воздействия. Риск получить лимфатический отек, который мы обсуждали в главе «Лимфостаз», становится выше. Это важно для пациентов, у которых когда-то было проведено онкологическое лечение. Я часто сталкиваюсь с теми, у кого после удаления лимфоузлов 10-15 лет все было в порядке, а потом внезапно начинает развиваться отек. Это в том числе может быть связано со следующим. Работающая в режиме ограничения лимфатическая система с возрастом начинает испытывать еще большую нагрузку. Вторым в процессе старения лимфатической системы страдает иммунитет. Уменьшается эффективность транспортировки антигенов и иммунных клеток, что ведет к снижению иммунного ответа и увеличению риска инфекции. Это особенно критично для пожилых людей, у которых ослабленная иммунная система не может адекватно реагировать на патогены. С возрастом лимфатическая система становится менее способной к эффективной борьбе с воспалениями, а это может приводить к хроническим воспалительным состояниям. Сразу хочется пропить что-то для укрепления лимфатических сосудов, но, к сожалению, пока эффективных препаратов у нас нет. Зато актуальными остаются рекомендации контролировать вес в пределах нормального ИМТ, чтобы не создавать излишнее давление в и так слабо работающих сосудах. А еще в любом возрасте, даже преклонном, продолжать заниматься физической активностью. Ведь в том числе работа мышц позволяет проталкивать лимфатическую жидкость вверх по сосудам, тем самым профилактируя возникновение отеков. Как и что пить, чтобы не отекать? Человек на 55% состоит из воды, кровь на 90% состоит из воды, мозг и сердце на 73%, мышцы и почки на 79%, легкие на 83%. Лимфа, в свою очередь, состоит из воды на 96%. Эти данные подчеркивают критическую важность поддержания оптимального уровня гидратации для общего здоровья и особенно для здоровья лимфатической системы, одной из самых влажных систем организма. Вода необходима для правильного функционирования клеток, поддержания кровообращения и метаболизма. Лимфатическая система, как и кровеносная, зависит от достаточного уровня гидратации. При недостатке воды кровь становится более густой, что можно заметить в анализах крови. Например, показатель гематокрита, отношение объема эритроцитов к объему плазмы, может увеличиться при обезвоживании, поскольку в более густой крови соотношение клеточных элементов возрастает. Повышенная вязкость крови увеличивает риск тромбозов, поэтому рекомендуют начинать день со стакана воды. Не чтобы разгонять метаболизм или очищаться от шлаков, а чтобы кровь стала менее густой и снизились риски образования тромбов. А как же лимфатическая система? Действительно ли лимфа загустевает при обезвоживании? Здесь все немного сложнее. Лимфа, в отличие от крови, не имеет простых анализов, которые позволили бы оценить ее концентрацию и состав. Мы не можем точно измерить, влияет ли недостаток жидкости на концентрацию веществ в лимфе и ее циркуляцию. Но одно известно точно. При дефиците воды отеки становятся более выраженными, так как организм стремится удержать максимум жидкости. Когда лимфа задерживается в тканях, это особенно заметно. Возникает ощущение опухания и отечности. И как бы странно это ни звучало, важно пить больше воды, если ощущаете склонность к отекам. Недостаток жидкости в организме может привести к еще большей задержке жидкости в тканях, поскольку тело страхует себя от возможного обезвоживания. Чтобы избежать отеков, стоит сократить употребление напитков, вызывающих обезвоживание. К таким относятся чай, кофе и алкоголь. Их диуретический эффект способен привести к выведению из организма большого количества жидкости и нарушению водного баланса, создавая дефицит воды и приводя к еще большему удержанию жидкости в тканях. Травы для разгона лимфы. Некоторые травы могут способствовать очищению лимфатической системы и улучшению ее функционирования. По крайней мере, так говорят продающие названия на упаковках. Солодка, эхиноцея, корень лопуха якобы должны ускорить лимфоток. А вот корень одуванчика, кора осины и зверобой, ее очистить. Почему именно эти составы каким-то волшебным образом действуют на лимфатическую систему, никто точно сказать не может, хотя капля здравого смысла в этом есть. И дело не в каком-то специфическом составе, а в обильном питье, которое мы только что обсудили. Травяные чаи не задерживают жидкость, значит, помогают нормализовать водный баланс. Плюс эффект плацебо, который доказано работает. А вот с какими составами нужно быть осторожными, так это с чаями с мочегонным эффектом. Они действительно могут помочь справиться с отеками, однако есть нюанс. Мочегонные препараты помогают избавляться от отеков при сердечной недостаточности, заболеваниях почек или печени. Кроме того, их используют как звено в терапии, то есть лечение гипертонии, чтобы снизить объем циркулирующей крови и уменьшить давление на стенки сосудов. Также мочегонные назначают при инфекциях мочевыводящих путей и для профилактики мочекаменной болезни. У всех этих состояний есть реальная медицинская проблема, не позволяющая адекватно выводить жидкость из организма. Что будет, если здоровый человек пьет мочегонные препараты, чаи и составы? Обезвоживание. Частое мочеиспускание может привести к потере значительного объема жидкости, что может вызвать обезвоживание организма. Нарушение электролитного баланса. Потеря электролитов, таких как калий, натрий, магний, кальций, может привести к мышечным спазмам, слабости, аритмиям и другим проблемам. Вместо того, чтобы вечно восполнять дефициты, можно же их просто не создавать, правда? Гипотензия. Пониженное артериальное давление. Избыточная потеря жидкости способна вызвать резкое снижение артериального давления, что может привести к головокружениям и обморокам. Расстройство пищеварения. Могут возникнуть тошнота, рвота, диарея или запор. Нарушение работы почек. Чрезмерное употребление мочегонных средств может привести к перегрузке почек и ухудшению их функции. Проблемы с сердцем. Дефицит калия и магния может негативно сказаться на работе сердца, вплоть до развития аритмий. Поэтому использование мочегонных чаев должно быть согласовано с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний или приема других лекарственных препаратов. Выбирая между чаем Super Slim и настоем из корня одуванчика, отдавайте предпочтение последнему. 2,5 литра воды в день. В некоторых исследованиях проведен анализ состава лимфы в зависимости от типа употребляемой в пищу воды. Ожидаемо, та вода, которую мы пьем, оказывает влияние на состав лимфы. Идеальная жидкость для человека – сбалансированная по минералам и обязательно чистая вода. Существует мнение, что каждому человеку необходимо выпивать минимум 2,5 литра воды в день. Эта рекомендация действительно присутствует, но со временем важный момент был утерян. Речь идет не только о чистой воде, но о всей жидкости, которая поступает в организм. То есть мы учитываем не только воду, но и чай, кофе, супы, овощи, фрукты и любую другую пищу, содержащую воду, которую мы потребляем в течение дня. Потребность в воде – это индивидуальный показатель, зависящий от множества факторов. Возраст и пол. Мужчины обычно нуждаются в большем количестве воды по сравнению с женщинами. Это связано с большей мышечной массой и общей массой тела у мужчин. Физическая активность. Люди, ведущие активный образ жизни или занимающиеся спортом, теряют больше жидкости через потоотделение и должны увеличивать потребление воды. Климат. В жарком и сухом климате потребность в воде значительно возрастает, так как потоотделение увеличивается и организм теряет больше жидкости. Здоровье. Некоторые медицинские состояния и лекарства могут существенно повлиять на потребность в воде. Например, у пациентов с диабетом может возрасти потребность в воде, поскольку организм теряет больше жидкости при высоком уровне сахара в крови. По данным Института медицины США, средняя ежедневная потребность в воде составляет около 3,7 литра для мужчин и 2,7 литра для женщин. Эти цифры включают всю жидкость, поступающую как из напитков, так и из пищи. Индекс гидратации. В 2016 году провели исследование, в котором ученые оценивали степень дегидратации организма при употреблении различных напитков. Исследование проводилось с фокусом на выведении жидкости в краткосрочной перспективе – 4 часа после приема напитка. В качестве эталонного напитка использовалась чистая вода, и результаты были достаточно удивительными. Оказалось, чай, кофе и светлое пиво не показали выраженных обезвоживающих свойств, которые обычно им приписывают. Возможно, чтобы почувствовать эффект обезвоживания, нужно выпить гораздо больше кофе или алкоголя, чем это делали испытуемые в рамках исследования. Интересно, что спортивные напитки с добавлением электролитов не показали лучших результатов по насыщению организма жидкостью по сравнению с обычной водой. Таким образом, спортивную воду можно не считать обязательной покупкой, поскольку она не дает значительных преимуществ перед обычной питьевой. Цвет имеет значение. Определить уровень жидкости в организме можно самостоятельно, без анализов и походов к врачу, просто обратив внимание на цвет мочи. Эталоном, говорящим о нормальной гидратации, будет светло-желтая или соломенно-желтая. Если моча прозрачная или очень светлая, это может означать, что вы пьете немного больше воды, чем нужно, и организм может быть слегка перенасыщен жидкостью. Такая моча может быть нормой, указывающей на умеренную гидратацию. Если же цвет насыщенно желтый, это явный сигнал, что необходимо увеличить потребление жидкости. Регулярно наблюдая за цветом мочи, вы можете контролировать уровень своей гидратации и своевременно корректировать потребление жидкости, обеспечивая оптимальный баланс в организме. Стаканчик перед сном. За сколько часов до сна нужно переставать пить? Вопрос, который кажется индивидуальным, однако у врачей есть ответы на него. Последний стакан воды следует выпить не позже, чем за полчаса до того, как лечь спать. В идеале его объем не должен превышать 100-150 мл. Именно такое количество жидкости потребуется организму для поддержания гидратации ночью. Помните, чай, кофе и другие напитки отличаются от чистой воды. Они стимулируют работу почек, что может привести к тому, что вас поднимет с постели лишний раз для похода в туалет. А это, конечно, затруднит засыпание. Зато у молока, что удивительно, индекс гидратации выше, чем у воды, и оно вызывает меньший объем мочеиспускания. Поэтому старый добрый совет выпить теплый стакан молока перед сном имел не только успокаивающее, но и практическое значение. Лимфодренаж и гидратация. Перед лимфодренажным массажем рекомендуется пить много воды. Это помогает улучшить циркуляцию лимфы и способствует более эффективному выводу токсинов из организма. 5 советов, как пить больше воды. Начинайте день со стакана воды. Держите воду под рукой. Наличие воды в доступности способствует регулярному питью. Пейте небольшими порциями в течение дня. Это помогает избежать перегрузки организма водой и уменьшает риск отеков. Используйте добавки. Вода с лимоном, травяные чаи или слегка газированная вода могут сделать процесс питья более приятным. Ограничьте потребление обезвоживающих продуктов и напитков. Алкоголь и соленая пища могут способствовать потере жидкости. Поэтому пейте умеренно много жидкости, любой, не только воды, и лимфатическая система скажет вам спасибо. Лучший способ разогнать лимфу. Эта часть может сэкономить вам тысячи, если не сотни тысяч рублей. Я серьезно. Уже через пару минут станет очевидно. Нет необходимости тратиться на лимфодренажный и LPG-массаж, покупать дорогие препараты, девайсы и скребки для разгона лимфы, поскольку все, что вам действительно нужно, это купальник и спортивная форма. Лимфатическая жидкость движется в сосудах благодаря двум механизмам – работе клапанов, которые продвигают ее вверх, и мышечной помпе. Когда мышцы сокращаются, например, при физической нагрузке, они сдавливают стенки лимфатических сосудов, и лимфа начинает двигаться быстрее. По некоторым данным, при активных движениях скорость лимфотока увеличивается в 2-3 раза. Конечно, возникает вопрос, как измеряется скорость лимфотока и есть ли эталонные показатели? Факт ускорения лимфотока во время физических упражнений был обнаружен с помощью контрастного вещества, введенного в лимфатическую систему. Таким образом, контраст двигался из точки А в точку Б в 2 раза быстрее, когда человек сокращал мышцы. Однако не будем слишком строго подходить к деталям. Факт остается фактом. Во время физических упражнений лимфа действительно циркулирует быстрее, а отеки уменьшаются. Считаем это достаточным доказательством. Некоторые сторонники лимфатических теорий утверждают, без регулярной лимфатической гимнастики или физических упражнений произойдет застой лимфы, что негативно скажется на работе органов и приведет к накоплению токсинов, которые обязательно нужно выводить. Лимфа, по их мнению, нуждается в чистке. Однако спорт не работает таким образом. Токсины, если вы в них верите, никуда не исчезнут, и органы продолжат функционировать примерно на том же уровне. Так в чем же тогда смысл? Он есть. Положительное влияние спорта на организм доказано научно. Тренировки улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Улучшается общее самочувствие, а также мобильность конечностей. Физическая нагрузка помогает бороться со стрессом и депрессией. Тренировки помогают контролировать вес, который во время лечения увеличивается у абсолютного большинства пациенток. Упражнения являются профилактикой лимфатического отека и помогают уменьшить отек при его наличии. Давайте разбираться, какие виды спорта и гимнастики лучшие для лимфатической системы.